«Прощайте, мсье Титус», — сказала графиня, и голос ее звучал, как небесная музыка. «Если когда-нибудь с вами случится беда и понадобится помощь, вспомните, что сегодня вы спасли мадам Дюбари». «Да, эта благородная женщина была графиней Дюбари. Ей было 25 лет, уже 3 дня она была метрессой короля Людовика XV, а меньше чем через год станет его официальной фавориткой. Сноска, метресса, любовница, официальная возлюбленная, конец сноски. До этого она была метрессой герцога де Ришелье, графа де Эспинола и всех, кто занимал видное место в готском альманахе. И начала она с того, что в 15 лет стала любовницей Луи, герцога Орлеанского, который называл ее «мой ангел». Теперь вам ясно, что Фанфан только что спас Жанну, но Фанфан не знал, что это его мать, а мадам Дюбари не знает, что это ее сын. Когда Фанфан минут через 20 вышел из участка, он был на вершине блаженства. Месть его Пастернаку свершилась, ведь он добился разрешения поговорить с ним и шепнул на ухо: «Пастернак, я уже не девственник, не могу сказать тебе, чьей заслугой, скажу только, что начала, хоть и частично, дочь, а завершила ее мать, и это продолжается». Пастернак изнывал от желания нравиться девушкам. В том был его крест, и, может быть, это искалечило его душу. Вспомним, как он ревновал своих друзей, кто был выше его. Нет, Пастернак не мог усомниться в том, что ему было сказано, поскольку казалось вполне естественным, что это произошло с Фанфаном, ибо он сам, Пастернак, готов был дьяволу молиться, чтобы этого не случилось. И с болью убедившись в этом, он все же спросил: «Клянешься головой?» «Клянусь». Именно этот триумф Фанфана, как мы уже говорили, привел к тому, что Пастернак с той поры был вечно зелен от зависти. Ну а теперь пусть его отведут в камеру, будут судить и осудят, нам нет до него дела, ведь неизвестно, встретимся ли мы с ним когда-нибудь еще с этой мерзкой личностью, поэтому скорее за Фанфаном, который шагает, насвистывая, как он счастлив. Не так от того, что осуществил свою месть и совершил такой подвиг, но скорее потому, что все время думает о графине Дюбари. Именно это привело его на вершину блаженства. Фанфан влюбился в графиню по уши, всем телом ощущал ее камею и дрожал от возбуждения. Вернулся в ла-туалет, чтобы забрать перчатки, заказанные Элеонорой. Графини уже не было, но все еще висел аромат ее сильных духов. Шагая по улицам домой, он старался не дышать, чтобы аромат духов графини не исчез из его ноздрей. Глава 5. Не исключено, что решение, принятое Фанфаном спустя 2 месяца, отчасти было вызвано и его встречи с графиней Дюбари. Фанфан решил уйти от Элеоноры. Теперь он только и думал о графине, об ослепительной ее красе, превосходившей всех остальных женщин, а у Элеоноры Колиньон этот неблагодарный замечал теперь одни недостатки, а доказательством того, что он потерял голову из-за графини Дюбари, было то, что он ни словом не обмолвился о встрече, а камею с портретом графини укрыл в своей комнате. К тому же он боялся, что Клеменс, продавщица у Лабиля, в один прекрасный день навестит Элеонору, начнет рассказывать о его подвиге, а он сам Фанфан неизбежно выдаст, ну, например, вдруг покраснеет, как рак, чувства, испытываемые им графине. Бедняга думал, что по его лицу все видно. Из-за Элеоноры его замучили угрызения совести. К тому же она начинала утомлять, уже не была так весела, не могла простить себе боль и разочарование, причиненные Фаншетти, и тем более решение, которое та приняла и о котором известила письмом. «Мамочка, я приняла решение, которое оказалось для меня совсем нетрудным, поскольку подсказало его мне мое сердце, а вовсе не недавние события, о которых я с Божьей помощью стараюсь позабыть. Мамочка, я решила посвятить жизнь Господу. Когда я сообщила это нашему исповеднику, он сказал, что на меня снизошел Святой Дух, и тогда я рассказала матери-настоятельнице, которая расплакалась от радости при мысли, что увидит меня в числе сестер, и так далее».